Ха-ха, никак не ожидал, что и ты сможешь получить титул наследника. Сю Тяньдо повернул голову и посмотрел на Мучина. На его красивом лице играла холодная улыбка. Но сможешь ли ты воспользоваться этим шансом? Излучатель молнии божественного дерева не так прост, как ты думаешь. Постарайся не умереть здесь, сказал Мучен с улыбкой. Сю Тяньдо кивнул, усмехнувшись. Грохот. Пока эти двое улыбались друг другу, чувствуя медленно поднимающееся в них желание убивать, очередной грохот раздался из моря света, заставляя обратить на себя внимание. Мучен глубоко вдохнул, и проблеск мрачной решимости промелькнул в глубине его глаз. Сразу же, без промедления, он шагнул вперед, обращаясь в сияющий луч, направленный прямо к океану света. Когда фигура Мучена двинулась, Сю Тяньдо также превратился в кроваво-красный луч и бесстрашно отправился к океану света. Грохот, грохот. Вошедший в море света Мучен увидел бушующие зеленые тучи, испускающие удары зеленых молний. Подобные огромным питонам, они неслись с ужасающей силой, разрывая небеса, и с невероятной скоростью безжалостно атаковали Мучена. Бум! Тело Мучена отлетело назад на несколько сотен футов, отброшенное ударом. Черные молнии, двигаясь с головокружительной скоростью, поблескивали вокруг него. Если бы кто-нибудь смог видеть сквозь эти молнии, то заметил бы черное пятно на груди Мучена, даже его плоть была немного обожжена. Как угрожающе! Выражение лица Мучена стало мрачным. Он уже культивировал тело бога молнии до тела молнии пентаруны. Даже мастера поздней духовной энергии не могли причинить ему вред. И несмотря на это, зеленая молния смогла его ранить. Этот излучатель молнии божественного дерева был действительно чудовищен. Мучен сжал кулак, пока черные молнии вокруг него бешено извивались. 5 светящихся рун зажглись на его груди, когда он активировал до предела тело бога молний. Столкнувшись с такой ситуацией, нельзя быть беспечным, даже обладая физически сильным телом. Бум! Пока Мучен страдал от еще одного удара зеленой молнией, неподалеку от него Сю Тяньдо излучал кровавое свечение. Он выдвинул обе руки вперед, и перед ним появилась огромная багровая рука, сразу сцепившаяся с приближающейся зеленой молнией. От жесткого столкновения раздался грохот, и багровая рука рассыпалась на кусочки. Сю Тяньдо, отброшенный на несколько десятков футов назад, сверкнул глазами. Бесчисленные люди, смотря на этих двоих, про себя покачали головой. В самом деле, крепкие орешки. Один осмелился использовать свое собственное тело для противостояния молнии, другой отразил атаку с помощью духовной энергии. Их сила внушала во всех трепет. «Давайте тоже начнем», — сказала Луали, посмотрев на Вэнь Цинсюань. Вэнь Цинсюань кивнула и повернулась к своему отряду. «Вы, ребята, оставайтесь здесь. Нет вам нужды двигаться вперед». Море света так дико бушевало, что даже мастерам духовной энергии было бы тяжело пройти сквозь него. Для ее товарищей это было бы непосильной задачей. Пиньер, Льер и остальные кивнули, соглашаясь с ее словами. «Пошли». Фигуры Вэнь Цинсюань и Луали двинулись и резво взлетели прямо в сверкающее зеленое море. «Шу-у-у-у». За ними последовало еще несколько человек. Их окружала мощная духовная энергия. Было ясно, что они обладают выдающейся силой. Из этого рождалась их уверенность, что они смогут продержаться время горения палочки с благовониями. Ван Чжон, Ву Иньинь и остальные такого же уровня отправились в море света. У них было достаточно уверенности в собственных силах. Бум! Одна за другой фигуры отправлялись к океану зеленого света, и внезапно, разбушевавшись, световое море выпустило в каждого грохочущую зеленую молнию. Бам! Низкие и приглушенные звуки взрывов звучали без конца, пока на мастеров духовной энергии один за другим обрушивались удары. Стоило молнии в них попасть, как их духовная энергия полностью уничтожалась. Они отлетали на сотни футов назад, отброшенные ударом, еле живые, и истекали кровью. Их лица исказились в изумлении. Только испытав на себе всю мощь силы, с которой столкнулись, они поняли, как тяжело было бы продержаться все то время, что горит палочка с благовониями. Те, кто остались снаружи светового моря, наблюдали сцену, разворачивающуюся перед их глазами, с трудом подавляя тревогу в сердце. Желание получить сокровища было большим, но желание сохранить жизнь было больше. Эта Академия Святого Дерева не была местом для слабаков. Уши Мучена закладывало от неприходящего грохота, пока он осматривался вокруг. Море света погрузилось в хаос, но вокруг него в радиусе нескольких тысяч футов не было никого. Наверное, все испугались, что бедствия, грозившие обрушиться на кандидата в наследники, могут задеть их. Бум! Из густых облаков вырвалась еще одна грохочущая зарница и поразила все тело Мучина. Свежая кровь выплеснулась из раненой руки Мучина. Мучительная боль заставила его нахмурить брови, но на прекрасном лице не появилось ни одной эмоции. Он взглянул в сторону, откуда растекался багровый свет. Сютиандо выдержал натиск молнии, используя свою духовную энергию. Хоть Сютиандо и был отброшен молнией назад, его состояние на вид было куда лучше, чем у Мучина. Последний, хотя и не имел серьезных ран, истекал кровью, что придавало ему ужасный вид. Старший брат Мучен плохо выглядит. Увидев произошедшее, тихим голосом сказала Пеньир. Сюхван легонько тряхнул головой. Сила Мучена заключена в физических возможностях тела, в то время как Сютиандо силен могущественной духовной энергией. Так что для последнего было бы естественным выглядеть лучше. Если бы он повторил то, что сделал Мучен, то уже превратился бы в кровавые лохмотья. Пока они говорили, внезапно забушевало световое море, и беспорядочно заблистали зеленые молнии. Все более хаотично метались молнии, и все больше людей вылетали из моря света, не способные продержаться дольше, и падали на землю, выплевывая кровь изо рта. С почерневшими телами, они выглядели ужасно. Их вид вызвал в людях страх, как только они осознавали, что все выброшенные морем света были теми, кто уже обладал силой духовной энергии бедствий. Даже такие мастера не могли продержаться время горения палочки с благовониями. Невозможно представить, как тяжело было пройти испытание излучателя молнии божественного дерева. Время летело быстро для тех, кто стоял перед бесконечно грохочущими тучами, но для тех, кто был внутри, минуты тянулись как годы. Мучен стоял на облаке, в то время как в его тело постоянно била молния, заставившая его отступить. Вся кожа на нем почернела, израненная взрывами, и сочилась кровью. За мгновение эта кровь испарялась из-за высокой температуры. Ха-ха-ха. Мучен дышал тяжелее, чем в начале испытания. Даже для него было тяжело выстоять перед молнией, несмотря на пентаруну тела молний. Пусть он и не использовал свою духовную энергию для защиты, он полностью активировал свое тело бога молний. Мучен посмотрел вдаль, туда, где светилось багровое сияние. Оно словно превратилось в блестящую сферу, защищая находящегося внутри нее Сютиандо. Этот парень имел пару трюков в рукаве. Время горения палочки благовоний должно было уже закончиться. Пробормотал Мучен, свернув глазами. Как только он это сказал, световой океан неожиданно стал гораздо тише. Теперь все могли видеть лучи света, поднимающиеся с другой стороны светового моря. Эти светящиеся человеческие фигуры были затянуты с одной стороны и выпущены с другой. Значит, эти люди прошли тест, но их было не больше сотни. Большинство людей, выпущенных морем, чувствовали облегчение. Некоторых шатало из стороны в сторону, пока они пытались прийти в себя. Им повезло, что время вышло, иначе бы они не смогли продержаться дольше. Грохот. Как только они освободились из светового моря, из него внезапно раздался шумный взрыв. Взгляды всех обратились вверх, и их лица непроизвольно исказились, когда они увидели зеленое сияние, расползающееся внутри моря света. Зеленые молнии били одна за другой из облаков, похожие на гигантских драконов, освободивших свою безудержную силу. В этот момент в море света остались только два человека. Это были Мучен и Сютиандо. Все почувствовали, что световое море стало словно бы еще более жестоким, чем прежде. Лица Луали и Вэнь Цинсюань помрачнели, а Ван Чжон, Мою и остальные, наоборот, обрадовались. Они не могли перестать мечтать о том, что Мучен умрет в этом океане света. Только сейчас этот океан начал показывать свою настоящую мощь. К счастью, это могли почувствовать только оставшиеся в нем двое, которые и сами не знали, повезло им или нет. Всем было интересно, кто из наследников сможет выйти из моря света. Глава 538. Божественный ковш древесной молнии. Грохот. Из зеленого моря молнии между небом и землей раздался необузданный громовой рев, заставляющий других чувствовать себя встревоженными. С двух сторон от моря молнии все подняли головы, чтобы взглянуть на него. В его глубинах стояли две фигуры, которые выглядели очень хрупкими, на фоне резвящейся зеленой молнии. Будто они могли рухнуть в следующий момент. Лоли и Вэнь Цинсюань обменялись взглядами, потому что даже они могли чувствовать некоторую опасность, исходящую от моря молний. Раньше они смогли бы легко игнорировать неудачу. Но если бы они должны были войти сейчас, это могло бы быть не так просто. Похоже, что дворец божественного дерева испытывает так называемых преемников, тихо сказал Вэнь Цинсюань. Так называемые преемники, которыми стали мучения Сюэ Тиньдоу, не принесли им никакой пользы в этот момент. Напротив, они доставили им немало хлопот, так как каждый мог видеть, что они прошли бы этот тест, если бы не идентичность преемников, которыми обладали каждый из двоих. Лоли слегка кивнула. Поскольку они являются преемниками, они, естественно, не могут быть посредственными. Было разумно, чтобы дворец божественного дерева оставил позади такое испытание. В конце концов, они не хотели, чтобы наследство их божественного дворца дерева попало в руки бесполезного человека. Тогда посмотрим, смогут ли они преодолеть эти трудности, мягко сказал Вэнь Цинсюань. Бум! Рев грома продолжал громыхать, когда Мучень стоял в море молний. Его лицо было наполнено торжественностью в этот момент, поскольку он мог чувствовать, насколько безудержно было море молний в этот момент. Под облаками медленно вертелась зеленая молния, словно роился огромный зеленый дракон, испуская страшную мощь из своего колоссального тела. Хуу! Мучень глубоко вдохнул глоток воздуха, поскольку оба его кулака были крепко сжаты. Его взгляд был исключительно острым в этот момент. Бум! В следующее мгновение кипящее море молний взорвалось. Все могли увидеть, как разрываются облака, когда начал появляться зеленый свет. Гигантский зеленый свет, который был в нескольких сотнях футов, погас. Он был похож на огромного дракона, когда он напал на Мучена. Внешний слой зеленого света не казался молнией, он был больше похож на поверхность древнего дерева, так как он был заполнен старинными узорами коры. Он не казался безудержным, но только тот, на кого он нацелился, мог чувствовать его мощь. Черная молния лихорадочно мерцала на теле Мучена, заставляя его кожу чернеть. Металлический блеск струился на поверхности кожи Мучена. Ясно, что Мучень довел физическое состояние бога молнии до предела. Бум! Огромный дракон из молнии сильно ударил по Мучену. Черно-зеленая молния столкнулась, заставляя даже окружающее пространство исказиться от мощного энергетического столкновения. Бум! Фигура Мучена вылетела в ужасном состоянии. Он оставил борозду в несколько сотен шагов, прежде чем успел стабилизировать свое тело. Ткань на его верхней части тела уже была превращена в пепел. Пять молниеносных рун мерцали на его груди, а плечи были залиты кровью. На двух концах моря молний раздался низкий шум. Даже пиковое бедствие духовной энергии пострадает от этой молнии. Однако Мучену удалось противостоять ему. Разве физическое тело этого парня не было слишком сильным? Хэмэмэм, ты ухаживаешь за смертью. Ты уже был в таком состоянии из-за божественного ковша древесной молнии. Я посмотрю, как ты собираешься вытерпеть оставшееся время в девять палочек благоговений. Рот Ван Чжуна поднялся до насмешливой улыбки, когда он наблюдал за происходящим. Мо Юй, Цинь Фэн и остальная часть академического альянса также насмехались над ним. Уинин смотрела на фигуру в море молнии, она сохраняла холодное выражение лица. Однако серповидный клинок был сжат еще крепче. Грохот. Молния взревела снова. Однако это было не по указанию Мучена, а из-за Сюэ Тиньдоу. Лицо последнего было немного серьезным, когда он сформировал печати двумя руками. Алая бесцветная духовная энергия кровавого цвета вырвалась, словно кровавая река текла вокруг него, которая смогла сдержать зеленую молнию. Алая духовная энергия взорвалась, когда Сюэ Тиньдоу отошел от столкновения, когда на его ладони появились капли крови. Тем не менее, он стер ее, не моргнув глазом. Он посмотрел в сторону Мучена, и на его губах появилась холодная улыбка. По крайней мере, по сравнению с Мученом, ему было намного легче. Если они продолжат, пропасть между Мученом и ним начнет проявляться. В то время он хотел узнать, осмелится ли тот парень противостоять ему. Первая молния была явно простым приветствием. Молния на мгновение едва успокоилась, прежде чем все могли с удивлением увидеть, как огромные всполохи молнии постоянно вылетали из моря молний, пока зеленый свет роился. После чего эти молнии атаковали Сюэ Тиньдоу и Мучена. Предыдущая сцена была просто ничтожна в сравнении с текущей ситуацией. Очевидно, что море молний, наконец, раскрыло свою мощь. Когда Мучень увидел сцену, разворачивающуюся перед ним, его лицо не могло не измениться. Вскоре после этого он тяжело топнул ногами, когда духовная энергия черного и белого цвета вырвалась вперед, столкнувшись с божественным ковшем древесной молнии. В конце концов, он был вынужден использовать свою духовную энергию для защиты. Кровавые реки текли вокруг Сюэ Тиньдоу, когда его мощная духовная энергия вырвалась наружу. Духовная энергия, которую он культивировал, пахла кровью, из-за чего стала особенно холодной и острой. Кровавые реки вращались вокруг него, перекрывая друг друга, когда атака зеленой молнии рухнула. Бум, бум. Все море молний взорвалось, когда одна зеленая молния за другой пронеслись по небу, после чего они столкнулись с двумя фигурами. Рябь, которая была вызвана ударами, разорвала слой молнии на части. Все люди были встревожены этой сценой. Исходя из этой сцены перед ними, даже эксперт на пике духовной энергии будет превращен в пепел. Грохот. Огромный рев продолжался, и в одно мгновение прошло время для горения четырех палочек благоговений. С течением времени каждый мог почувствовать, как атака божественного ковша древесной молнии стала все более и более свирепой. Лоли и Вэнь Цинсюань не могли не сжать кулаки. Бум. Еще один огромный дракон из молнии разорвал оборону, образованную черно-белой духовной энергией, после чего сильно ударил по Мучину. Стон донесся из его горла, когда его фигура отлетела. Большая часть его тела была обуглена драконом. Бум. В другом углу Сюэтиндау тоже отправили в полет. Его рука была повреждена рваными ранами, а кровь текла с его плеч. Даже колебания духовной энергии вокруг него стали немного прерывистыми. Это была уже седьмая палочка благоговений. Однако все знали, что последние три палочки благоговений были самыми тяжелыми. Зеленый свет, излучаемый морем молний во время бурления, был чрезвычайно ослепительным для глаз. Ха-ха. Наблюдая над этой картиной, Сюэтиандо улыбнулся. Он посмотрел на Мучина с игривой улыбкой, после чего с насмешкой продолжил. «Если ты отступишь сейчас, то сможешь сохранить свою жизнь». Мучень равнодушно посмотрел на него и ничего не ответил. Те, кто находился за пределами молнии, с удивлением смотрели на Сюэтиндоу. Разве не лучше было беспокоиться о себе? Бум. Пока они ломали голову над этим вопросом, море молний, наконец, полностью взорвалось. Слой за слоем моря молний были разорваны на части, когда ослепительно-зеленый свет превратился в столбы, когда они взлетели до небес, прежде чем погрузиться в воду. Зеленый свет расширялся, казалось, что божественная древесная молния вот-вот пробьет небо и землю. Ха-ха! Сюэтиндо усмеялся, наблюдая за приближающейся атакой. Его кулак сжался, когда зеленый свет вспыхнул на его руке. Это был простой и непримечательный колокол из зеленого дерева. Деревянный колокол не выделялся, но каждый мог чувствовать особую энергию, исходящую от него. Этот деревянный духовный колокол был чем-то, что я получил от дворца божественного дерева. Так уж получилось, что он способен сдерживать божественный ковш древесной молнии. Первоначально я не планировал им пользоваться, но, глядя на эту ситуацию, я больше не могу держать руки сложенными. Сюэтиандо усмехнулся, глядя на Мучина. Он щелкнул пальцами, после чего деревянный духовный колокол быстро увеличился в размерах до нескольких сотен футов. Он парил над головой Сюэтиандо. Бум, бум. Божественный ковш древесной молнии только свистнул, когда упал и протаранил деревянный духовный колокол. Разразился грохот. Однако, как бы ни била молния, она не могла пробить деревянный духовный колокол. За пределами моря молнии мириады людей смотрели с завистью. Неудивительно, что Сюэтиндо был настолько бесстрашным, что у него было такое сокровище. У Сюэтиндо был духовный артефакт, который мог защитить его. Как насчет Мучина? Некоторые люди смотрели на Мучина. Исходя из сложившейся ситуации, Сюэтиандо не казалось проблемой противостоять времени требуемому для горения трех палочек благоговений. Но как насчет Мучина? Под чужими взглядами обаятельное лицо Мучина все еще сохраняло спокойное выражение, когда он поднял голову, глядя на нисходящую молнию. Вскоре после этого он глубоко вдохнул глоток воздуха, когда в его черных зрачках вспыхнул свет. Он заставил Мучина выглядеть более статным. «Если ты хочешь убить меня, Мучина, это будет не так просто». Мучен взмахнул раками, когда бескрайняя духовная энергия вокруг него мгновенно исчезла. Те, кто находился вне моря молний, открыли рты от его действий. Этот парень собирался отозвать свою духовную энергию. Мучина не беспокоили эти взгляды. Мало того, что он отозвал свою духовную энергию, он даже сел, поскольку он формировал печати двумя руками. Поверхность его тела мерцала черной молнией. Под его кожей вены были похожи на дождевых червей, пока они шевелились, испуская одновременно удивительную силу. Он на самом деле планировал противостоять божественному ковшу древесной молнии своим физическим телом. Этот парень, он ухаживает за смертью, Каждый был ошеломлен его действиями. Глава 539. Очищение силой. Грохот. Молния с ужасающим грохотом содрогнула повсюду землю. Море было полно электрических разрядов, а по небу неистово перекатывались грозовые облака. Там, высоко в небе, кружили огромные драконы, занятые там, что резко ныряли вниз, в глубину моря. Судя по их величественной мощи, казалось, что они намеревались уничтожить землю. Под бесчисленными ошеломленными взглядами, в море полном молний, над водой спокойно сидел Мучен. Он сконцентрировал в себе всю духовную энергию, а потому они не могли навредить ему. Его прекрасное лицо было невозмутимо. В момент, когда он слегка приподнял голову, в его глазах вдруг вспыхнула ярость, а в черных зрачках отражались зеленые молнии. «Видимо, сила руны Пента не в силах остановить тебя. Что ж, в таком случае усилим ее». Мучен сильно сжал кулаки, лицо его стало еще более непоколебимо. Хотя божественный деревянный ковш молнии и была устрашающей техникой, это была единственная возможностью для Мучена. Вызов силы бога молнии невозможно было осуществить без раскатов грома и без самих молний. Какая бы ни была молния, она все равно происходила из одного и того же источника. Да, использование этой энергии только увеличивало мощь техники бога молнии Мучена, но таило в себе столько же опасности, сколько и пользы. Кроме того, невозможно было точно управлять таким количеством энергии. Если он потеряет контроль над этой силой, неминуемо получит серьезные раны. Хотя, с каких это пор путь становления и самосовершенствования Мучена отвернулся от такого понятия, как опасность? Без могучей силы воли невозможно найти свой уникальный путь к становлению мастером. А потому, опасность потерять контроль и получить раны ничуть не пугала Мучена. Его глаза были плотно закрыты, руки изображали печать для вызова техники бога молний. Бам! Прогремел гром, зеленая молния рассекла небо и резко нырнула вниз, ударив Мучена со всей своей силой. Мучен получил сильнейший удар, и тело его пробило дрожь. Кожа и плоть на половине торса были разорваны от столь жуткого попадания, кровь из ран залила его тело. Но даже после этого Мучен держал глаза закрытыми, не нарушая концентрации. Лишь легкая дрожь по всему телу выдавала его напряжение. ЦССССК. Черные и зеленые разряды молнии ярко вспыхивали и мелькали по телу Мучена, когда две силы начали между собой битву, не уступая друг другу. Бум, бам. Зеленые молнии безудержно гремели одна за одной, запускаемые драконом, рассекали небо и падали на тело Мучена. Одна из молний ярко вспыхнула, и ее зеленый цвет чуть было не накрыл Мучена полностью. В небе над морем, где сидел Мучен, облака разорвало на части. В паре сотен футов от него пространство исказилось от сильнейшего удара, и эта сцена повергла наблюдающих в ропот. В этот же момент лица Лоли и Вэнь Цинсюань стали еще более напряженными и серьезными. Последняя молния была настолько сильна, что не давала возможности прочувствовать духовную энергию Мучена, а потому они не могли точно сказать, в каком положении находился тот. «Этот парень слишком безрассуден», — вырвалось у Вэнь Цинсюань. Несмотря на то, что Мучен обладал силой телесной разрушительной мощи, она отлично знала о всех козырях в его рукаве. Высвободи он их все, не попал бы под столь жуткое влияние от техники божественного деревянного ковша молний. Но кто ожидал, что он выберет самую глупую из всех доступных ему техник? Зрачки Лоли уставились в место, где начал расширяться зеленый свет, сама же она не проронила ни звука. В ту же секунду она твердо решила верить в Мучена, так как последний не был безрассудным. Он выбрал именно эту технику, значит, на то у него были свои причины. Сюй Тяндоу был в полном порядке, пользуясь техникой духовного деревянного колокола. Вэнь Цинсюань взглянул в другую сторону, где в воздухе стоял Сюй Тяндоу. Зеленый колокольчик парил над его головой, испуская слабый зеленоватый свет. Он выдержал удар техники божественного деревянного ковша молний, обрушившийся на него с небес. Должно быть, это и был его тот самый несравненный ранг духовного артефакта. А значит, он обладает способностью противостоять технике Мучена. Поэтому для него не было никаких препятствий продолжать бой. Разница между Сюй Тяндоу и Мученом просматривалась довольно четко. Первый не ощущал никаких трудностей, в то время как второй сидел весь в крови. «Пока все не закончится, никто не предскажет исхода битвы», — тихо произнесла Лоли. Вэнь Цинсюань лишь молча кивнула ей в ответ. Подобные разговоры происходили не только между ними. Все остальные вокруг обсуждали то же самое. Ведь внешнее тяжелое положение Мучена и легкость, с которой держался Сюй Тяндоу, просматривались слишком хорошо. Время текло за обсуждениями. Успели прогореть три китайские свечи. Грянул гром. Мощный, неистовый рев раздавался и резонировал между небом и землей. Сютян Дау парил в воздухе, заведя обе руки за спину. Кроваво-красная духовная энергия непрерывно вздымалась из его тела к деревянному колокольчику над его головой. Божественный деревянный ковш молнии снова с силой ударил в колокольчик, но лишь выбил громкий, чистый звук. Однако техника Мучина по-прежнему не могла причинить ему хоть какого-либо вреда. Все, что он смог добиться, лишь слегка истощить духовную энергию Сютян Дау. По сравнению с Мучином, сражение явно не вызывало у него никаких трудностей. Взгляд Сютян Дау был безразличен, когда он смотрел в сторону, где снова и снова загоралась и распространялась зеленая молния. Он смутно мог различить, что фигура впереди смогла силой унять дрожь во всем теле. Насмешливая улыбка проскочила по лицу Сютян Дау. Видимо, этот парень действительно ищет смерти. Неужели он на самом деле пытается использовать свое физическое тело, чтобы выдерживать использование своей техники божественного деревянного ковша молний? Тот, кто так нравится Лоли, но на деле является таким бесполезным отбросом. Сютян Дау с сожалением покачал головой, и насмешливая улыбка, застывшая на его губах, стало еще ярче. Время все шло, и все постепенно стали замечать, что море, бушующее молниями, начало постепенно успокаиваться. Очевидно, это был знак окончания техники божественного деревянного ковша молний. Бум! Последняя гигантская зеленая молния пролетела по небу и нырнула вниз. Рев, подобный грому, раздался в небесах, а затем наступила тишина. Казалось, весь регион погрузился в глубокое молчание. Сютян Дау парил в небе, вытянув руку перед собой. Деревянный колокольчик над его головой уменьшился и плавно приземлился на его ладонь. Он посмотрел на него и заметил, что поверхность потускнела. Стало ясно точно, колокольчик износился. Похоже, скоро все закончится. Сютян Дау равнодушно ухмыльнулся. Он взглянул на яркий зеленый свет вдалеке. Оттуда не ощущалось никаких волн духовной активности. И не только он. Каждый по обоим берегам бушующего разрядами молнии моря устремил свой взор туда. Всех мучил один и тот же вопрос. Они гадали, как обстоят дела у Мучина по ту сторону ярких зеленых вспышек. Под общими взглядами зеленый свет начал постепенно рассеиваться. Сойдя на нет, постепенно на всеобщее обозрение начала показываться сидящая фигура. Хисс. Когда фигура стала видна полностью, все ощутили порыв холодного воздуха вокруг. Лица Лоли и Вэнь Цин Сюань также изменились. Спокойно сидевшая фигура была вся темно-красной. Все его тело было покрыто слоями крови. Каждый дюйм тела был испачкан кровью. От темно-красного вида крови по головам наблюдавших за этой картиной людей пробежала мелкая дрожь. Они могли лишь смутно представить, какую боль испытывал Мучен. Сколько крови он потерял, чтобы она вот так покрывала его тело, проливаясь снова и снова, создавая такой темный оттенок на нем самом. Он же не мог умереть, верно? Спросил кто-то тихо. Ибо под залившим слоями крови тела не было видно ни движения или вдоха, он этого заслужил. Лица членов Святой Духовной Академии и Альянса Академии были полны радости, когда они подали голос, сквозь стиснутые зубы. Иньин тоже стиснула зубы, а костяшки пальцев побелели от силы, с которой она держала свой серповидный меч. Сютян Дау уставился на эту кровавую фигуру и продолжал равнодушно улыбаться. Затем снова покачал головой. Казалось, он не обращал эту сцену никакого внимания. Он сделал несколько шагов к краю бушующего молниями моря. Его парящие, твердые и уверенные движения делали его похожим на абсолютного победителя. Изначально он мечтал сразиться с Мучином, но кто бы мог подумать, что у последнего не окажется даже сил для боя. Будучи не в состоянии пройти мое испытание, будь добр, побереги мои дальнейшие силы, сказал Сютян Дау с полным безразличием. Еще шаг вперед, хруст. Только он двинулся, как внезапно раздался треск, слышимый всюду в столь глубокой тишине. Шаги Сютян Дау замерли, он медленно повернул голову и уставился на кровавую неподвижную фигуру. В следующий же момент его зрачки сузились, когда он заметил мелкие трещины, выступавшие на постепенно высохших слоях крови, которые продолжали быстро распространяться по всей фигуре. Трещина, хруст. Треск, исходивший от разламывающейся кровавой фигуры, стал настолько громким, что все наблюдавшие по обеим берегам бушующего моря могли отчетливо его услышать. Вскоре лица наблюдавших за этой картиной изменились. Кусочек за кусочком застывшей крови постепенно отламывались от фигуры. На месте, где отпадали куски застывшей крови, показалась светлая, красивая кожа. а под ней можно было заметить слабое зеленое свечение. Мгновение, и последний засохший кусок отвалился от фигуры. На виду у всех снова показалось парящий Мучен. Он продолжал сидеть с закрытыми глазами. Каждый наблюдавший ощущал, что свет и громоподобный рев исходил изнутри его тела. Сютян Дау не отводил взгляда от этого зрелища. Веки Мучена слегка дрожали, когда он не спеша открыл глаза под бесчисленным количеством удивленных взглядов. Бум! Стоило ему полностью открыть глаза, все услышали рев молнии и раскаты грома, которые с новой силой начали раздаваться вокруг. Черные и зеленые молнии переплетались в его зрачках, отчего молодой человек казался еще более таинственным и загадочным. Много у кого из наблюдавших за этой картиной перехватило дыхание. Даже у членов Святой Духовной Академии и Альянса Академии на лице показалась насмешка. Мучен, на самом деле живее всех живых. Он действительно смог выдержать и выполнить технику божественного деревянного ковша молнии своим физическим телом. В этот момент лицо Сютян Дау изуродовало гримасой ярости, а лица Лоли и Вэнь Цин Сюань светились очаровательными и счастливыми улыбками. Глава 540. 10 частей сокровища. Наверху царила абсолютная тишина. Все были ошеломлены, наблюдая за стройной фигурой, медленно появившейся после того, как слои засохшей крови потрескались, отделились и попадали с его тела. Взгляд их выражал недоверие и смятение. Никто не ожидал, что Мучен совладает со страшной силой техники божественного деревянного ковша молнии при помощи своего физического тела. Это как-то уж больно пугающе выглядит. Все переглядывались и переговаривались друг с другом. Какого мастерства достиг этот парень в технике владения своим физическим телом? Под общий приглушенный гул и ропот обсуждения увиденного, лицо Сютиндау по-прежнему искажала уродливая гримаса. Он вытаращился на Мучена темным взглядом. Им обоим удавалось выдерживать раскаты бушующего молнии мимаря, а достигнутые ими личные успехи и достижения в техниках разнились так же сильно, как тревога и радость, затаившаяся в сердцах наблюдающих за ними людей. Ведь он сам лишь заимствовал силу от объекта извне, в то время как Мучен черпал мощь из своего собственного физического тела. Хоть никто и не произносил этого вслух, они сами прекрасно понимали, что Мучен превзошел Сютиндау в своих достижениях на пути становления мастером. Однако Сютиндау не мог в это поверить, ведь он происходил из королевской семьи, из клана Бога Крови. Его статус был настолько высоким, что Мучену никогда бы не удалось сравниться с ним. Но что теперь? Он был фактически раздавлен техникой Мучена. Жажда крови промелькнула в глазах Сютиндау в момент, когда он взглянул на Мучена. Ужасающая сила. Никогда бы не подумал, что у тебя в рукаве может быть припрятано нечто подобное. Ты мне льстишь, сказал ему Мучен, безразлично улыбаясь, как некогда его уверенный в своей победе противник. Сютиндау лишь пожал плечами и усмехнулся. Вот теперь становится по-настоящему интересно. Если бы ты умер там, в этой сфере зеленого света, то сильно разочаровал бы меня, а значит, зрение Лоли не подвело ее. Поверь, скоро тебе станет куда более интересно, откровенно ответил ему Мучен, поднимая на противника свой взгляд. Неужели? Жду не дождусь, смотрю внимательно. На лице Сютиндау снова появилась легкая насмешка. У тебя будет такой шанс. Мучен улыбнулся и более не отвлекался на противника. Легкой поступью он покинул небо над морем молнии и плавно приземлился рядом с Лоли и Вэнь Цин Сюань. Ты в порядке? Спросила Лоли, несмотря на то, что Мучен выглядел совершенно здоровым. Тот лишь улыбнулся и молча кивнул в ответ. Кулаки его были крепко сжаты, а в уголках рта виднелась улыбка. Он ощущал, что его физическое тело стало сильнее. Тот риск, на который он решил пойти ранее, оказался верным решением. Несмотря на то, что этот процесс оказался достаточно болезненным, сила, полученная через боль, была подлинной, истинной силой. Мучен накинул окружающих пристальным взглядом. Многие люди, встретившиеся с ним глазами, отвели свой взор, но в нем чувствовалось уважение. Хоть последний и владел лишь техникой телесной человеческой мощи в совершенстве, они понимали, даже мастера духовной силы не смогут побороться с ним. Физическое тело этого парня было слишком сильным. Никто не мог даже представить, как он достиг подобного. Когда Ван Чжун, Мою и остальные встретились взглядом с Мученом, их взор был холоден. Однако Мучен не обращал на это никакого внимания. Взгляд Инин на секунду встретился с Мученом, ее глаза также выражали лишь холод, хотя рука, сживавшая меч в форме полумесяца, ослабла. Она поймала себя на приятных мыслях в адрес Мучена, но сразу же разгневалась сама на себя. Почему это она должна волноваться за жизнь и здоровье этого извращенца? Пронзительный взгляд Мучина никого не оставлял равнодушным, когда тот вглядывался в то место, где простирался Великий Зеленый Дворец. Эта местность представляла из себя начало великого сооружения, где от главного фасада прямо к ним тянулась большая лестница из зеленого камня. Это была Божественная Лесная Академия. После всех затраченных усилий и времени они наконец добрались до нее. Мучен продолжал пристально вглядываться в древний дворец. Окружающие, все те, кто также прошли испытание бушующего молниями моря, устремили свой взор на величественное сооружение. Вспоминая момент, когда они только начали свой путь, их было намного больше, тысячи команд, но сейчас оставалось лишь 100 человек. Уровень смертности на пути становления мастерства был невероятно высок. Вперед! Мучен был первым, он стрелой бросился вперед, ко дворцу, ноги его застучали по каменным ступеням. Лоли и Вэнь Цинсюан поспешили за ним. В этот же момент Сю Тиндоу, Ван Чжун, Мо Ю и остальные вдруг обернулись во вспышку яркого света и были унесены по воздуху. Божественная лесная академия была прямо перед ними. Еще шаг и им удастся оказаться в самом главном месте Божественного лесного дворца. Шорох. Раздался резкий порыв ветра, когда почти сотня человек разогнались до предела. При такой скорости подъем по лестнице из тысячи ступеней занял лишь мгновение. Мучен оказался на вершине, его глаза расширились от увиденного. Перед ним, как на ладони, стоял древний дворец. Он был настолько большим и величественным, что все наблюдавшие казались по сравнению с ним крохотными муравьями. У дворца отсутствовали стены, вместо них со всех сторон них он был окружен обширной зеленой площадью. Там, на площади, возвышались 10 огромных зеленых столбов. Высота их превышала 1000 футов, складывалось впечатление, что они пытаются прорваться сквозь облака. Высокие зеленые колонны были заполнены глубокими рунами, источавшие слабое свечение. Это создавало ощущение непоколебимости и мощи гигантских столбов. Однако взгляд Мучина и его спутниц лишь на мгновение задержался на колоннах, прежде чем перевести взор к вершине последних. Там, на вершине каждой из колонны, они увидели по одному светящемуся шару, испускавших яркий зеленый свет, а изнутри струились волны духовной энергии, искажая пространство между небом и землей. Взгляды всех присутствующих были прикованы к этим зеленым светящимся сферам. Вдруг глаза наблюдавших ярко вспыхнули. Присмотревшись, они разглядели, что внутри каждого из шаров находились различные предметы – мечи, свитки, доспехи. Эти предметы испускали невероятное количество духовной энергии. Стало ясно одно – это необычное повседневное снаряжение для тренировок. Никто не мог отвести глаз от 10 светящихся зеленых шаров на вершинах колонн, но также, никто не мог точно сказать, чем именно являлись эти предметы, окруженные духовной энергией. Дураку было понятно, это сокровища. Я боюсь, что так и есть, внутри этих шаров находятся полубожественные артефакты, тихо сказала Лоли, подойдя к Мучену. Мучен кивнул, его взгляд скользнул по всем светящимся шарам и он произнес, так, чтобы только они втроем могли услышать его голос. Лоли, иди на третий левый, Вэнь Цинсюань, на пятый правый. Лоли и Вэнь Цинсюань замешкались, но лишь на мгновение, но затем кивнули. Судя по всему, Мучен знал, что делает. Вперед! Глаза Мучена ярко вспыхнули, и он ринулся вперед, издав громкий рев, а под ногами показалось изображение дракона. Шорох! Лоли и Вэнь Цинсюань одновременно прыгнули к шарам, на которые указал им Мучен. Мучен набрал максимальную скорость. Он направлялся к светящемуся шару, 9-му по счету справа. Он точно знал, какие именно сокровища заключены на вершинах этих колонн. Это ему подсказало его внутреннее чутье, чутье наследника. Те 3 светящихся шара, на которые он указал соратницам, пылали ярче всех. Именно эти шары и заключали в себе полубожественные артефакты. Полубожественные артефакты были самого низкого уровня среди божественных, хотя и превосходили категорию духовных артефактов. Каждый божественный артефакт обладал невероятной способностью к увеличению силы владельца. Сила, которую они давали, не шла ни в какое сравнение с силой духовного артефакта. На данный момент, кроме великого демонического столпомеру, у Мучена было только лишь демоническое копье дракона-пожирателя, которое можно было бы назвать сокровищем. Хоть это и был духовный артефакт несравненного ранга, но он не шел ни в какое сравнение с полубожественным артефактом. Когда все трое ринулись вперед, остальные, наблюдавшие за шарами, также сообразили, что нужно делать, и немедленно последовали их примеру. Хотя скорость движения остальных групп и нельзя было назвать медленной, они замешкались и не могли сразу определить, к какому из 10 шаров приблизиться первым делом, и двигались к ним наугад. Однако Мучен не колебался. Изображение дракона под его ногами издало оглушающий рев, а он сам стал походить со стороны на живое воплощение парящего дракона. Секунда, и он оказался перед выбранным им ранее 9-м столбом. Сразу после этого его фигура вспыхнула, и в следующее мгновение он оказался на вершине столба. Глаза его отражали свет, исходивший от шара напротив. Сфокусировавшись, он смутно смог разглядеть объект внутри. Это была каменная печать, вырезанная из какого-то неизвестного материала. Она была темно-зеленого цвета и выглядела очень древней. На ней не было никаких лишних узоров, лишь изображение черной черепахи, вырезанное сверху. Изображение черепахи было усеяно пятнами и казалось, будто долгие годы и месяцы оставили на ней свой след. Мучен сосредоточил свой взгляд на печати каменной черепахи, поскольку ощущал, как духовная энергия внутри него тяжелеет. Его взор застыл на ней. Чудовищная сила. С первого взгляда создавалось впечатление, что на эту печать была наложена сила десятков тысяч кат, и ощущалось это так четко, что действовало даже на духовную силу Мучена. Да, эта вещь на самом деле достойна называться полубожественным артефактом, восхитился Мучен увиденному. Чувство наследника подсказало ему, что в божественном лесном дворце хранится артефакт божественного ранга, который зовется печать черной черепахи, способный подавлять и усмирять что угодно. Никаких сомнений, это была именно она. Он добрался до него и не собирался уходить с пустыми руками. Черные молнии выступили на поверхности его тела, когда он сконцентрировался и распространил энергию духа по всему телу. Сосредоточившись и накопив достаточно сил, Мучен со скоростью молнии протянул руку в шар света, чтобы схватить артефакт. Печать черной черепахи. Шу-у-у. Но в тот самый момент, когда он уже собирался схватить печать, над ним раздался резкий порыв ветра. Окровавленное копье было нацелено ему в голову, распространяя противный запах запекшейся крови. Нападение было просчитанным, хладнокровным и смертоносным. Копье пронзило бы голову Мучена как раз в тот момент, когда он схватил бы печать черной черепахи. Взгляд Мучена скользнул мимо острия копья. За ним находилось лицо Сютиндау, абсолютно лишенное каких-либо эмоций. Взгляд его также был холоден и бесстрастен. В тот момент он походил на охотника, который преследует свою жертву и не собирается ее упустить ни в коем случае. Глава 541. Схватка за печать черной черепахи. Шу-у-у. Окровавленное копье со свистом быстро устремилось вниз, нацеленное прямиком в голову Мучена. Атака была жесткой и отлично рассчитанной. Глаза Мучена застыли, как раз в тот момент, когда черная молния вырвалась из его тела. Он сжал кулак, который также покрывали разряды черных молний, и нанес им удар в сторону острия копья. Дэнк! Раздался лязг металла, полетели искры. Кулак и острие копья столкнулись в ударе, распространяя вокруг сильнейшего колебания энергии. Тела Мучена и Сютиндау всколыхнулись от сильнейшей ударной волны и отлетели в разные стороны. Мучен сгруппировался в полете, поймав поступью воздух. Его лицо было бесстрастным, когда он взглянул на Сютиндау перед собой, хоть он и замечал жажду убийства в его глазах. «Ха-ха, у тебя отличное зрение», — сказал Сютиндау, разглядывая печать черной черепахи в свете зеленой сферы. Сютиндау также, как и Мучен, обладал чувством наследника, а потому мог чувствовать силу артефактов, заключенных на вершинах колонн, и печать черной черепахи была сильнейшим из всех 10. Не мудрено, что его выбор был аналогичен выбору Мучена. Мучен продолжал равнодушно наблюдать за ним, когда в его руке появилось демоническое копье пожирающего дракона. Прежде чем демоническая аура успела распространиться от призванного предмета, он перехватил его для атаки. Острие смотрело в сторону Сютиндау. Улыбнувшись, Мучен сказал: «Ты уже давно мозолишь мне глаза. Похоже, мне недолго осталось это терпеть. А ты уверен, что у тебя хватит сил не опозориться?» Насмешливая улыбка заиграла на губах Сютиндау. «Не думаю, что ты настолько силен, чтобы доставить мне хлопот», — ответил Мучен прямо. Уголки губ Сютиндау дернулись, взгляд похолодел. На руке, в которой он держал окровавленное копье, выступили вены. Безумная улыбка вдруг появилась на его лице. Быстро топнув ногой по воздуху, его фигура растворилась таинственным образом. В тот момент, когда Сютиндау исчез, изображение дракона мелькнуло под ногами Мучена, Мгновение и он очутился сбоку от великой колонны. Демоническое копье пожирающего дракона в его руке резко двинулось под необычным углом, нанося молниеносный удар в левую сторону колонны. Динь! Кровавое копье появилось точно в том направлении и столкнулось острием с демоническим копьем пожирающего дракона. Искры снова разлетелись яркими огоньками в разные стороны, а воздух вокруг взорвался от сильнейшего удара. «Если ты так хочешь забрать это сокровище, придется для начала сразиться со мной», — улыбаясь сказал Мучен, глядя на появившуюся фигуру слева. «Лучше варианта и не придумаешь», — Сютиндоу злобно рассмеялся, топая ногами по воздуху. Мощнейший поток алло-красной духовной энергии хлынул из его тела, подобно волне при приливе, она заполонила половину неба. Мощнейшая атака духовной энергии была направлена на Мучена. Грохот. Разряды черной молнии неистово мерцали по всему телу Мучена. На груди появились 5 рун, также наполненные разрядами молний. Стало понятно, он использовал технику тела бога молний. Огромная сила наполнила его конечности, заставляя давление от атаки духовной энергии постепенно сходить на нет. Шорох. Две фигуры отлетели одновременно, вместе с сильнейшими порывами ветра, когда разрушительное драконье копье столкнулось с окровавленным, наполненной духовной энергией. Столкновение этих грозных орудий со стороны напоминало бурю. Динь, динь. Окружающие слышали лишь лязг металла сталкивающихся копий и стремительно распространяющиеся ударные волны. Сами сражающиеся казались лишь расплывчатыми фигурами, но никто не осмеливался приближаться к ним. Более того, никто даже не помышлял о том, чтобы завладеть сокровищем на вершине колонны. Динь. Наконечники копий столкнулись в беспощадном клинче. Никто из сражающихся не собирался отступать ни на дюйм. Под силой и напором двух сторон копье и пика со стороны казались слегка изогнутыми. В следующее мгновение воздух между ними взорвался мощнейшим порывом и оба соперника были отброшены друг от друга на несколько футов. Лицо Сютиндоу застыло. Физическое тело Мучена поистине было сильным. Даже если он имеет преимущество в плане своей духовной энергии, по сравнению с Мученом, последний все равно отлично компенсировал это собственной силой физического тела. Похоже, обычные методы бесполезны против этого парня. Ладонь кровавого бога. Внезапно Сютиндоу вытянул кулак перед собой, кроваво-красный свет собрался в его руке, затем он с силой толкнул его вперед. Появившаяся кровавая ладонь высотой в несколько сотен футов была подобна грозовым тучам, когда она быстро окутала Мучена, распространяя всюду запах крови. В тот момент глаза Мучена блеснули, он сжал кулак, черная молния яростно сверкнула, а вся рука стала черного цвета, создавая впечатление, что она сможет одержать вверх прежде, чем соперник завершит свою атаку. Кулак бога грома. Быстрым движением он выбросил кулак вперед, тот молниеносно ударил приближающуюся окровавленную ладонь. Бум! Вокруг кружила духовная энергия невероятной мощи, от силы удара казалось, что пространство вокруг начало искривляться. Когда окружавшие наблюдали за противостоянием, выражение их лиц заметно изменилось. Даже мастера последней фазы духовной энергии были поражены увиденным. Священное писание созвездия 4 богов. Уничтожив окровавленную ладонь своим кулаком, Мучен не отступал, другой рукой он продолжал формирование печати. Мощнейшая духовная энергия вырвалась наружу, а позади него показалось небо, полное звезд. 4 зверя материализовались и одновременно бросились на Сютиндоу. Жалкие фокусы. Сютиндоу холодно ухмыльнулся и быстро развел обе руки в сторону. Бесконечный поток духовной энергии сформировался в кровавый экран перед ним. 4 зверя рассеялись, лишь коснувшись экрана энергии. Эта сцена вызвала легкую ухмылку на лице Мучена, фигура его внезапно растворилась в воздухе. Когда он появился, то находился уже рядом с печатью черной черепахи. «Держи свои руки при себе, ты пока еще не победил меня». Взгляд Сютиндоу был жестоким, его кровавая ладонь опустилась на голову Мучена. Мучен прищурился, его демоническое копье пожирающего дракона внезапно сделало выпад вперед. Копье поддело печать черной черепахи и запустило его в воздух с такой силой, что древко задрожало. Шорох. Когда печать черной черепахи взлетела, взгляд Сютиндоу ярко вспыхнул, а затем, превратившись в кровавую тень, он оказался перед ней раньше Мучена. Протянув к ней руку, он холодно улыбнулся и сказал: «Большое спасибо, похоже, это сокровище тебе не заполучить». Его радостная ухмылка продержалась на лице лишь мгновение, прежде чем выражение лица изменилось. Внезапно печать в его руке стала невероятно тяжелой, неподъемной, как гора, затем все тело вдруг потяжелело, Даже духовная энергия внутри его тела замедлилась и ослабла. «Ни за что!» — раздался перед ним насмехающийся голос Мучина. Он внезапно появился перед Сютиндау. В его ладони сверкали молнии. Последовал молниеносный удар прямо в грудь отяжелевшего противника. Сильнейший порыв ветра разразился кругом в пространстве. Сютиндау изменился в лице. Рукава его задрожали, и в тот же момент из них вылетел деревянный колокольчик, мгновенно увеличившись в размере. Бум! Ладонь Мучина тяжело ударилась о возникший на его пути деревянный колокольчик, заставляя его зазвенеть. Волны звука, издаваемые им, разлетелись во все стороны, сотрясая с силой воздух. Деревянный колокольчик также быстро уменьшился в размере и поспешил залететь обратно в рукав Сютиндау. Какая жалость! Мучен тяжело вздохнул. Прежде чем использовать печать черной черепахи, необходимо было дать ей очиститься от наложенных на нее духовных техник. Дотронься до нее раньше, и почувствуешь на себе лишь ее тяжесть. Вот почему он запустил ее в воздух, тем самым позволив Сютиндау поймать ее первым. Именно этого и добивался Мучен. Его противник попался в расставленную им ловушку. Не будь у Сютиндау деревянного колокольчика, он был бы ранен Мучином еще в предыдущей атаке. Неплохой план. Лицо Сютиндау потемнело. Дрожащей ладонью он отбросил черную черепаху. Как только она оторвалась от его ладони, тяжесть от воздействия печати исчезла в ту же секунду. Сютиндау посмотрел на Мучина, его взгляд выражал ярость. Он позволил себе быть обманутым этим парнем. «Раз уж ты так жаждешь смерти, я дам тебе такую возможность. Ощути на себе всю мощь техники духовного разрушения». Сютиндау сжал кулаки, в то же мгновение за ним образовалось бескрайнее кровавое море. Глаза его покраснели и налились злобой, а на лице снова читалась жажда убийства. Закон бога крови, контроль кровавого дракона. Алые пальцы указали на Мучина, кровавое море позади него неистово начало бурлить и раскатываться. Сам он начал обращаться в свирепого кровавого дракона, наполняя пространство металлическим запахом крови. Превращаясь, Сютиндау затмил собой весь горизонт. Его колоссальная тень окутала несколько сотен футов вокруг Мучина, перекрыв тем самым ему путь к отступлению. Было видно, что Сютиндау довел свою технику духа разрушения первого класса до совершенства. Сейчас он выглядел в разы сильнее, по сравнению с той слабой марионеткой, повстречавшейся Мучину в горах духовных сокровищ. Когда Мучен увидел силу этой техники, его прекрасное лицо вдруг стало серьезным. Однако он не собирался уклоняться от этой атаки. Он сделал глубокий вдох, молнии, бегающие по его телу, внезапно стали сильнее и больше. К черным молниям добавились слабо сияющие зеленые. Казалось, что рунические молнии перебирались с его тела на руку. Руны были черного цвета и заполняли его руку целиком. Скопление черных молний со стороны казались жидкостью, циркулирующая по его руке. В этот же момент от него исходила немыслимая мощь, искривляя пространство вокруг него. Рука бога молний. Мучен сделал шаг вперед, и молнии сверкнули в его черных зрачках. Он нанес прямой удар навстречу кровавому дракону, и молниеносная жидкость вокруг его руки разверзлась при соприкосновении с противником. Бум! Когда эти две силы столкнулись, вся местность вокруг окутала тишина. Через некоторое время наблюдавшие могли отчетливо разглядеть, что пространство вокруг наполняется мелкими трещинами. Затем земля содрогнулась ужасными колебаниями, стоявшие ближе всех внизу наблюдатели были отброшены на большое расстояние. Удар подобной силы разрушил форму дракона в одно мгновение, заставив его потерять форму и обратиться в кроваво-красный свет. Сютиндау мгновенно побледнел. Он смотрел в то место, где неподвижно стоял Мучен. Он не изменил позы после удара, а по руке все так же циркулировала жидкость из тысячи молний. Еще одна руна, поверх пятой, появилась на его груди и ярко блеснула. Тело бога молнии Мучена изменилось, трансформировавшись в форму тела молнии руны Хекс. Еще одна молния ярко вспыхнула, когда копье в руке Мучена сделало горизонтальный взмах. Наконечник копья слегка наклонился, поймав на него печать черной черепахи. Глава 542. Тернии. Мучен продолжал парить в воздухе. В одной его руке циркулировали молнии, испуская страшную силу и создавая впечатление, будто эта жидкость обволакивает его руку. В другой руке он держал демоническое копье пожирающего дракона под наклоном, на наконечнике которого лежала древняя каменная печать. На груди у него виднелись шесть светящихся рун. Необузданная энергия молний протекала сквозь его тело. Стоило ему напрячь мышцы, как окружавшее его пространство с шумом исказилось. Мощь его физического тела достигла невероятного уровня. Это означало, что техника тела бога молнии трансформировалась в форму тела молнии руны Хикса. Эту силу он открыл в себе, когда находился в сфере, применяя технику божественного деревянного ковша молний. Ха-ха-ха. Белый туман вокруг смешался с молниями, стоило мучену выдохнуть. В его глазах сверкала буря, будто зарождались и существовала именно там. Они испускали неописуемую силу, и Сю Тяньдао чувствовал это, наблюдая за ним с бледным лицом. Не получи мучен подобной силы, он ни за что не выдержал бы атаки Сю Тяньдао. Однако никто не ожидал, что он достигнет тела молнии руны Хекс, используя технику божественного деревянного ковша молний. Тело молнии руны Хикса позволяло мучену сражаться с любым мастером техники духа разрушения. «Похоже, ты не в силах совладать с этим артефактом», — говорил мучен, слегка улыбаясь. Взгляд Сю Тяньдао был темным, следя за мученом. Однако этот взгляд скрывал страх. С самого начала он никогда не ставил мучена на один уровень с собой. Теперь же он не мог не поменять свое мнение относительно последнего. Все это было из-за того, что он чувствовал силу, исходящую от тела мучена. Настоящее физическое тело мучена стало намного сильнее по сравнению с предыдущим. Настолько, что даже он не мог игнорировать этого фактора. Ты действительно можешь развить свое физическое тело до такой степени. Среди всех, с кем я сталкивался ранее, твою способность можно отнести в десятку лучших, сказал Сю Тяньдао холодным тоном. Спасибо за похвалу, улыбнулся мучен в ответ. Однако, в зрачках Сю Тяньдао можно было разглядеть кровавое море, когда он медленно проговорил. Неважно, насколько сильно твое физическое тело, даже у него существует предел. Мучен лишь промолчал в ответ. Взгляд его был направлен в другую сторону. Лоли и Вэнь Цинсюань также столкнулись с трудностями, но они не шли ни в какое сравнение с тем положением, в котором находился он сам. К тому времени, как он заполучил печать черной черепахи, обе его спутницы уже заполучили артефакты, на которые он указал им ранее. Лоли держала в руке нефритовый посох, украшенный необычными орнаментами. Если приглядеться, то можно было заметить, как от него исходит поток густой энергии, походивший на колыхание травы на ветру. Вэнь Цинсуань, стоявшая с другой стороны, держала в руках нечто, внешне напоминавшее деревянную лозу. Она была простой, без украшений, походившая на толстую зеленую веревку. Эти два предмета в их руках не были простыми украшениями. Хотя по внешнему виду выглядели более блестящими в сравнении с печатью черной черепахи, которую получил мучен. Остальные семь сокровищ также нашли своих владельцев. Так как изначально их было всего 10, большинство прибывших во дворец остались ни с чем, хотя и не могли с этим ничего поделать. По мере того, как сокровища постепенно находили своих хозяев, всюду бои за их обладание начали сходить на убыль. Однако в воздухе еще была некая напряженность, а тут и там мелькали пристальные взгляды. Лица Ван Чжун, Мо Ю и остальных членов их группы были самыми озлобленными. Пока мученые Сю Тяньдао сражались между собой, они преследовали Лоли и Вэнь Цинсюань. Однако в итоге было прекрасно видно, кто завладел артефактами, а кто нет. По сравнению с мученым сокровища, доставшиеся девушкам, внешне были более весомыми. Вопреки всему, они выиграли свои собственные сражения и оставили преследователей ни с чем. Что касаемо иньи команд духовных академий четырех морей, то они не принимали участие в напряженных сражениях за артефакты посильней, поскольку их взор был устремлен на другие, более слабые сокровища. Те предметы, которые они все же заполучили, также были духовными артефактами несравненного ранга. Атмосфера на зеленой площади дворца оставалась достаточно напряженной и неоднозначной. Сю Тяньдао смотрел на мучена, Лоли и Вэнь Цинсюань, взгляд его горел пламенем. Сражаясь они один на один, он еще мог иметь хоть какую-нибудь уверенность в своих силах. Однако, если Лоли и Вэнь Цинсюань вмешаются, то даже такому сильному и гордому человеку, как он, придется отступить. «Эй, ребята, не многовато ли вам будет?» — раздался холодный голос со стороны. Все обернулись в ту сторону и увидели Ван Чжуна, который смотрел на мучена взглядом, полным ненависти. «Здесь только 3 полубожественных артефакта, и все они захвачены вашей группой. Вы позволите нам вернуться с пустыми руками?» Слова Ван Чжуна прозвучали довольно жестоко. Спрос на сокровища превышал предложение. Группа мучена из 3 человек, собравшихся вместе, представляла из себя довольно большую силу, и никакая из команд не могла получить точного преимущества, начни они действовать в одиночку против них, а потому Ван Чжун пытался разделить их по частям или изолировать всю группу. Шум и возгласы поднялись на всей площади перед дворцом. Многие были недовольны, уставив свой взор в сторону Мучена. В их глазах было видно страх и жадность. Ха, брат Ван Чжун прав. Мучен, человеку нельзя быть слишком жадным, иначе он может попросту лопнуть, проговорил Мо Ю с холодной улыбкой. С самого начала он ненавидел Мучена. Вдобавок, у этой троицы находились три полубожественных артефакта. Мо Ю, естественно, добил бы Мучена, если бы тот упал во время сражения. Мучен, похоже, у тебя много врагов среди присутствующих, размышлял Сю Тиндау с улыбкой на лице, глядя на происходящее вокруг. Лица Лоли и Вэнь Цинсуань похолодели, в то время как лицо Мученя не выражало ровным счетом ничего. Обе девушки поспешили подлететь к Мучену и окинули его встревоженным взглядом. «Дорогой друг, судя по всему, у тебя есть какие-то претензии к Мучену и его группе. Почему бы нам хотя бы раз не объединить наши усилия?» — обратился Ван Чжун к Сю Тиндау. В следующий момент сердце его дрогнуло, когда он встретился взглядом с Вэнь Цинсуань. Сердце его встрепенулось, и он поспешил перевести свой взгляд на Сю Тиндау. Силу этого человека нельзя было недооценивать, так как он уже владел техникой духовного разрушения первого ранга, если судить по их прошлой битве с Мученом. «Ха-ха, я заинтересовался твоим предложением. Оставь Мучена мне, я с ним разберусь», — улыбаясь, кивнул в ответ Сю Тиндау. Предложение, поступившее от Ван Чжуна, было именно тем, на что он рассчитывал, так как прекрасно понимал, что справиться в одиночку с группой Мучена будет непростой задачей. Ван Чжуна порадовал ответ Сю Тиндау. Он понимал, как тяжело будет справиться с Мученом, ведь последнему удалось противостоять технике духовного разрушения первого ранга, когда они сражались у вершины колонны с сокровищами. Поэтому готовность Сю Тиндау сражаться с Мученом была для него отличной новостью.